Глава шестая. Опыт о буржуа. Отчего же здесь все это ежится? Отчего все это хочет разменяться на мелкую монету? Стесниться, стушеваться? Нет меня, нет совсем на свете. Я спрятался. Проходите, пожалуйста, мимо и не замечайте меня. Сделайте вид, как будто вы меня не видите. Проходите, проходите. Да о ком вы говорите? Кто ежится? Да буржуа. Помилуйте, он король. Он все. Летьех зетайту. А вы ежится. Дас, а отчего он так спрятался под императора Наполеона? Отчего он забыл высокий слог в палате депутатов, который он так любил прежде? Отчего он не хочет ничего вспоминать и руками машет, когда ему напомнят о чем-нибудь, что было в старину? Отчего у него тотчас же на уме и в глазах и на языке тревога, когда другие чего-нибудь осмелятся пожелать в его присутствии? Отчего, когда он сам с дуру разблажится и чего-нибудь вдруг пожелает, то тотчас же вздрогнет и начнет открещиваться: «Господи, да что это я, наконец?» И долго еще после этого совестливо старается загладить свое поведение старанием и послушанием. Отчего он смотрит и чуть не говорит: «Вот поторгую сегодня маленько в лавочке. Да Бог даст, завтра опять поторгую, может, и послезавтра, если будет великая милость Господня. Ну, а там только бы вот поскорее накопить хоть крошечку. И апремуа ле делюж». Отчего он куда-то прибрал всех бедных и уверяет, что их совсем нет? Отчего он довольствуется казенной литературой? Отчего ему ужасно хочется уверить себя, что его журналы неподкупны? Отчего он соглашается давать столько денег на шпионов? Отчего он не смеет пикнуть слово о мексиканской экспедиции? Отчего в театре мужья выставляются в таком благороднейшем и денежном виде, а любовники все такие оборванные, без места и без протекции, приказчики какие-то или художники, дрянцов высочайшей степени? Отчего ему мерещится, что эпузы все до единой верны до последней крайности, что фойе благоденствует, путофи варится на добродетельнейшем огне, а головная прическа в самом лучшем виде, в каком только можно себе представить? Насчет прически уже-то так непременно решено, так уж условлено, безо всяких разговоров, так само собою условилось. И хотя поминутно проезжают по бульварам фиакры с опущенными сторами, хотя везде есть приюты для всех интересных надобностей, хотя туалеты и пуз даже и весьма часто дороже, чем можно было бы предположить, судя по карману супруга, но так решено, так подписано, и чего же вам более? А почему так решено и подписано? Как же-с? Если не так, так ведь, пожалуй, подумают, что идеал не достигнут, что в Париже еще не совершенный рай земной, что можно, пожалуй, чего-нибудь еще пожелать, что, стало быть, буржуа и сам несовершенно доволен тем порядком, за который стоит и который всем навязывает, что в обществе есть прорехи, которые надо чинить. Вот почему буржуа и замазывает дырочки на сапогах чернилами, только бы, Боже, сохрани, чего не заметили. А эпузы кушают конфетки, гантируются, так что русские барыни в отдаленном Петербурге им завидуют до истерики. Показывают свои ножки и преграциозно приподнимают свои платья на бульварах. Чего же более для совершенного счастья? Вот почему заглавия романов, как, например, «Жена, муж и любовник», уже невозможны при теперешних обстоятельствах, потому что любовников нет и быть не может. И будь их в Париже так же много, как песку морского, а их там, может, и больше, все-таки их там нет и не может быть, потому что так решено и подписано, потому что все блестит добродетелями. Так надо, чтобы все блестело добродетелями. Если посмотреть на большой двор в Пале-Рояле вечером до 11 часов ночи, то придется непременно пролить слезу умиления. Бесчисленные мужья прогуливаются с своими бесчисленными эпузами под руку. Кругом резвятся их милые и благонравные детки. Фонтанчик шумит и однообразным плеском струй напоминает вам о чем-то покойном, тихом, всегдашнем, постоянном, гейдельбергском. И ведь не один фонтанчик в Париже шумит таким образом. Фонтанчиков много, и везде то же самое — так что сердце радуется. Потребность добродетели в Париже неугасима. Теперь француз серьезен, солиден и даже часто умиляется сердцем, так что и не понимаю, почему даже до сих пор он так ужасно чего-то трусит. Трусит, несмотря даже на всю Глюар-Милитех, процветающую во Франции и за которую Жак Банном так дорого платит. Парижанин ужасно любит торговать, но, кажется, и торгуя, и облупливая вас как липку в своем магазине, он облупливает не просто для барышей, как бывало прежде, а из добродетели, из какой-то священнейшей необходимости. Накопить фортуну и иметь как можно больше вещей. Это обратилось в самый главный кодекс нравственности, в катехизм парижанина. Это и прежде было, но теперь это имеет какой-то, так сказать, священнейший вид. Прежде хоть что-нибудь признавалось, кроме денег. Так что человек и без денег, но с другими качествами, мог рассчитывать хоть на какое-нибудь уважение. Но теперь ни-ни. Теперь надо накопить денежки и завести как можно больше вещей. Тогда и можно рассчитывать хоть на какое-нибудь уважение. И не только на уважение других, но даже на самоуважение нельзя иначе рассчитывать. Парижанин себя в грош не ставит, если чувствует, что у него карманы пусты. И это сознательно, совестливо, с великим убеждением. Вам позволяются удивительные вещи, если у вас только есть деньги. Бедный Сократ есть только глупый и вредный фразер, и уважается только разве на театре. Потому что буржуа все еще любит уважать добродетель на театре. Странный человек этот буржуа провозглашает прямо, что деньги есть высочайшая добродетель и обязанность человеческая, а между тем ужасно любит поиграть и в высшее благородство. Все французы имеют удивительно благородный вид. У самого подлого французика, который за четвертак продаст вам родного отца, да еще сам без спросу прибавит вам что-нибудь в придачу, в то же время, даже в ту самую минуту, когда он вам продает своего отца, такая внушительная осанка, что на вас даже нападает недоумение. Войдите в магазин купить что-нибудь. И последний приказчик раздавит, просто раздавит вас своим неизъяснимым благородством. Это те самые приказчики, которые служат моделью самого субдительного суперфлю для нашего Михайловского театра. Вы подавлены. Вы просто чувствуете себя в чем-то виноватым перед этим приказчиком. Вы пришли, например, чтобы издержать 10 франков. А между тем вас встречают как лорда Девоншера. Вам тотчас же делается от чего-то ужасно совестно. Вам хочется поскорее уверить, что вы вовсе не лорд Девоншер, а только так себе скромный путешественник, и вошли, чтобы купить только на 10 франков. Но молодой человек самой счастливой наружности и с неизъяснимейшим благородством в душе, при виде которого вы готовы себя признать даже подлецом, потому что уж до такой степени он благороден, начинает вам развертывать товару на десятки тысяч франков. Он в одну минуту забросал для вас весь прилавок, и как подумаешь тут же, сколько ему бедненькому придется после вас опять завертывать, ему, Грандисону, Аквилиаду, Монмаранси, да еще после кого? После вас, имевшего дерзость, с вашей незавидной наружностью, с вашими пороками и недостатками, с вашими отвратительными 10 франками, прийти и беспокоить такого маркиза. Как подумаешь все это, то поневоле мигом, тут же, за прилавком, начинаешь в высочайшей степени презирать себя. Вы раскаиваетесь и проклинаете судьбу. Зачем у вас в кармане теперь только 100 франков? Вы бросаете их, прося взглядом прощения. Но вам великодушно завертывают товар на ваши мизерные 100 франков, прощают вам всю тревогу, все беспокойство, которое вы произвели в магазине. И вы спешите как-нибудь поскорее стушеваться. Придя домой, вы ужасно удивляетесь, что хотели истратить только 10 франков, а истратили 100. Сколько раз, проходя бульвары или Рью Вивьен, где столько громадных магазинов с галантерейностями, я мечтал про себя. Вот бы напустить сюда русских барынь и... Но о том, что следует дальше, лучше всего знают приказчики и старосты в Орловских, Тамбовских и разных прочих губерниях. Русским вообще ужасно хочется показать в магазинах, что у них необъятно много денег. Зато находится же на свете такое бесстыдство, как, например, в англичанках, которые не только не смущаются, что какой-нибудь Адонис, Вильгельм Тель, забросал для них весь прилавок товарами и переворотил весь магазин, но даже начинают, о ужас, торговаться из-за каких-нибудь 10 франков. Но и Вильгельм Тель не промах. Уж он отмстит за себя и за какую-нибудь шаль в 1500 франков слупит с миледи 12 000. Да еще так, что та остается совершенно довольна. Но, несмотря на то, буржуа до страсти любит неизъяснимое благородство. На театре подавай ему непременно без сребреников. Гюстав должен сиять только одним благородством, и буржуа плачет от умиления. Без неизъяснимого благородства он и спать не может спокойно. А что он взял 12 000 вместо 1500 франков, то это даже обязанность. Он взял из добродетели. Воровать гадко, подло. За это на галеры. Буржуа многое готов простить, но не простит воровства. Хотя бы вы или дети ваши умирали с голоду. Но если вы украдете из добродетели, о, вам тогда совершенно все прощается. Вы, стало быть, хотите faire fortune и накопить много вещей, то есть исполнить долг природы человечества. Вот почему в кодексе совершенно ясно обозначены пункты воровства из низкой цели, то есть из-за какого-нибудь куска хлеба, и воровство из высокой добродетели. Последнее в высочайшей степени обеспечено, поощряется и необыкновенно прочно организовано. Почему же, наконец, опять-таки я все на прежнее? Почему же, наконец, буржуа до сих пор как будто чего-то трусит, как будто не в своей тарелке сидит? Чего ему беспокоиться? Парлеров? Фразеров? Да ведь он их одним толчком ноги пошлет теперь к черту. Доводов чистого разума. Да ведь разум оказался несостоятельным перед действительностью. Да сверх того, сами-то разумные, сами-то ученые начинают учить теперь, что нет доводов чистого разума, что чистого разума и не существует на свете, что отвлеченная логика неприложима к человечеству, что есть разум Иванов, Петров, Гюставов, а чистого разума совсем не бывало, что это только неосновательная выдумка 18-го столетия. Кого же бояться? Работников? Да ведь работники тоже все в душе собственники. Весь идеал их в том, чтобы быть собственниками и накопить как можно больше вещей. Такая уж натура. Натура даром не дается. Все это веками взращено и веками воспитано. Национальность нелегко переделывается. Нелегко отстать от вековых привычек, вошедших в плоть и кровь. Земледельцев? Да ведь французские земледельцы – архисобственники. Самые тупые собственники, то есть самый лучший и самый полный идеал собственника, который только можно себе представить. Коммунистов? Социалистов, наконец? Но ведь этот народ сильно в свое время профершпилился. И буржуа в душе глубоко его презирает. Презирает, а между тем все-таки боится. Да, вот этого-то народа он до сих пор и боится. А чего бы, кажется, бояться? Ведь предрек же аббат Сиес в своем знаменитом памфлете, что буржуа — это все. Что такое тьехзета? Ничего. Чем должно оно быть? Всем. Ну, так и случилось, как он сказал. Одни только эти слова и осуществились из всех слов, сказанных в то время. Они одни и остались. А буржуа все еще как-то не верит, несмотря на то, что все, что было сказано после слов Сиеса, сбрендило и лопнуло, как мыльный пузырь. В самом деле, провозгласили после него «либерте», «эгалите», «фратерните». Очень хорошо-с. Что такое «либерте»? Свобода. Какая свобода? Одинаковая свобода всем делать все, что угодно, в пределах закона. Когда можно делать все, что угодно? Когда имеешь миллион. Дает ли свобода каждому по миллиону? Нет. Что такое человек без миллиона? Человек без миллиона есть не тот, который делает все, что угодно, а тот, с которым делают все, что угодно. Что ж из этого следует? А следует то, что кроме свободы есть еще равенство. и именно равенство перед законом. Про это равенство перед законом можно только сказать, что в том виде, в каком оно теперь прилагается, каждый француз может и должен принять его за личную для себя обиду. Что ж остается из формулы? Братство. Ну, эта статья самая курьезная. И, надо признаться, до сих пор составляет главный камень преткновения на Западе. Западный человек толкует о братстве как о великой движущей силе человечества. И не догадывается, что негде взять братство, коли его нет в действительности. Что делать? Надо сделать братство во что бы то ни стало. Но оказывается, что сделать братство нельзя, потому что оно само делается, дается, в природе находится. А в природе французской, да и вообще западной, его в наличности не оказалось. А оказалось начало личное, начало особняка, усиленного самосохранения, самопромышления, самоопределения в своем собственном «я», сопоставления этого «я» всей природе и всем остальным людям, как самоправного отдельного начала, совершенно равного и равноценного всему тому, что есть кроме него. Ну а из такого самопоставления не могло произойти братство. Почему? Потому что в братстве, в настоящем братстве, не отдельная личность, не я должна хлопотать о праве своей равноценности и равновесности со всем остальным. А все-то это остальное должно бы было само прийти к этой требующей права личности, к этому отдельному я, и само, без его просьбы, должно бы было признать его равноценным и равноправным себе, то есть всему остальному, что есть на свете. Мало того, сама-то эта бунтующая и требующая личность прежде всего должна бы была все свое «я», всего себя пожертвовать обществу, и не только не требовать своего права, но, напротив, отдать его обществу без всяких условий. Но западная личность не привыкла к такому ходу дела. Она требует сбою, она требует права, она хочет делиться. Ну и не выходит братство. Конечно, можно переродиться. Но перерождение это совершается тысячелетиями. Ибо подобные идеи должны сначала в кровь и плоть войти, чтобы стать действительностью. Что ж, скажете вы мне, надо быть безличностью, чтобы быть счастливым? Разве в безличности спасение? Напротив, говорю я. Не только не надо быть безличностью, но именно надо стать личностью, даже гораздо в высочайшей степени, чем та, которая теперь определилась на Западе. Поймите меня, самовольное, совершенно сознательное и никем не принужденное самопожертвование всего себя в пользу всех есть, по-моему, признак высочайшего ее могущества, высочайшего самообладания, высочайшей свободы собственной воли. Добровольно положить свой живот за всех, пойти за всех на крест, на костер, можно только сделать при самом сильном развитии личности. Сильно развитая личность, вполне уверенная в своем праве быть личностью, уже не имеющая за себя никакого страха, ничего не может сделать другого из своей личности, то есть никакого более употребления, как отдать ее всю всем, чтобы и другие все были точно такими же, самоправными и счастливыми личностями. Это закон природы. К этому тянет нормально человека. Но тут есть один волосок. Один самый тоненький волосок, но который, если попадется под машину, то все разом треснет и разрушится. Именно. Беда иметь при этом случае хоть какой-нибудь самый малейший расчет в пользу собственной выгоды. Например, я приношу и жертвую всего себя для всех. Ну вот и надобно, чтобы я жертвовал себя совсем, окончательно, без мысли о выгоде, отнюдь не думая, что вот я пожертвую обществу всего себя, и за это само общество отдаст мне всего себя. Надо жертвовать именно так, чтобы отдавать все, и даже желать, чтобы тебе ничего не было выдано за это обратно, чтобы на тебя никто ни в чем не изубыточился. Как же это сделать? Ведь это все равно, что не вспоминать о белом медведе. Попробуйте задать себе задачу – не вспоминать о белом медведе. И увидите, что он, проклятый, будет поминутно припоминаться. Как же сделать? Сделать никак нельзя. а надо, чтобы оно само собой сделалось, чтобы оно было в натуре, бессознательно, в природе всего племени заключалось. Одним словом, чтобы было братское любящее начало, надо любить. Надо, чтобы самого инстинктивно тянуло на братство, общину, на согласие. И тянуло, несмотря на все вековые страдания нации, несмотря на варварскую грубость и невежество, укоренившееся в нации, несмотря на вековое рабство, на нашествие иноплеменников. Одним словом, чтобы потребность братской общины была в натуре человека, чтобы он с тем и родился, и усвоил себе такую привычку искони веков. В чем состояло бы это братство, если переложить его на разумный, сознательный язык? В том, чтобы каждая отдельная личность сама, безо всякого принуждения, безо всякой выгоды для себя, сказала бы обществу: «Мы крепки только все вместе. Возьмите же меня всего, если вам во мне надобность. Не думайте обо мне, издавая свои законы. Не заботьтесь нисколько. Я все свои права вам отдаю. И, пожалуйста, располагайте мною. Это высшее счастье мое — вам все пожертвовать, и чтобы вам за это не было никакого ущерба. Уничтожусь, сольюсь с полным безразличием, только бы ваше-то братство процветало и осталось». А братство, напротив, должно сказать: «Ты слишком много даешь нам. То, что ты даешь нам, мы не вправе не принять от тебя, ибо ты сам говоришь, что в этом все твое счастье. Но что же делать, когда у нас беспрестанно болит сердце из-за твое счастье? Возьми же все и от нас. Мы всеми силами будем стараться поминутно, чтобы у тебя было как можно больше личной свободы, как можно больше самопроявления. Никаких врагов, ни людей, ни природы теперь не бойся. Мы все за тебя, мы все гарантируем тебе безопасность. Мы неусыпно о тебе стараемся, потому что мы братья. Мы все твои братья, а нас много, и мы сильны. Будь же вполне спокоен и бодр, ничего не бойся и надейся на нас». После этого, разумеется, уж нечего делиться. Тут уж все само собою разделится. Любите друг друга, и все сие вам приложится. Эка ведь в самом деле утопия, господа. Все основано на чувстве, на натуре, а не на разуме. Ведь это даже как будто унижение для разума. Как вы думаете, утопия это или нет? Но опять-таки, что же делать социалисту, если в западном человеке нет братского начала? А напротив, начало единичное, личное, беспрерывно ослабляющееся, требующее с мечом в руке своих прав. Социалист, видя, что нет братства, начинает уговаривать на братство. За неимением братства он хочет сделать, составить братство. Чтобы сделать рагу из зайца, надо прежде всего зайца. Но зайца не имеется, то есть не имеется натуры, способной к братству. Натуры, верующей в братство, которую само собою тянет на братство. В отчаянии социалист начинает делать, определять будущее братство, рассчитывает на вес и на меру, соблазняет выгодой, толкует, учит, рассказывает, сколько кому от этого братства выгоды придется, кто сколько выиграет, определяет, чем каждая личность смотрит, насколько тяготеет, и определяет заранее расчет благ земных. Насколько кто их заслужит, и сколько каждый за них должен добровольно внести в ущерб своей личности в общину. А уж какое тут братство, когда заранее делятся и определяют, кто сколько заслужил и что каждому надо делать. Впрочем, провозглашена была формула «каждый для всех и все для каждого». Уж лучше этого, разумеется, ничего нельзя было выдумать. Тем более, что вся формула целиком взята из одной всем известной книжки. Но вот начали прикладывать эту формулу к делу, и через 6 месяцев братья потянули основателя братства Кабета к суду. Фурьеристы, говорят, взяли свои последние 900 тысяч франков из своего капитала, а все еще пробуют, как бы устроить братство. Ничего не выходит. Конечно, есть великая приманка жить хоть не на братском, а чисто на разумном основании. То есть хорошо, когда тебя все гарантируют и требуют от тебя только работы и согласия. Но тут опять выходит загадка. Кажется, уж совершенно гарантируют человека, обещаются кормить, поить его, работу ему доставить. И за это требуют с него только самую капельку его личной свободы для общего блага. Самую-самую капельку. Нет, не хочет жить человек и на этих расчетах. Ему и капелька тяжела. Ему все кажется сдуру, что это острог, и что самому по себе лучше, потому что полная воля. И ведь на воле бьют его, работы ему не дают, умирает он с голоду, и воли у него нет никакой. Так нет же, все-таки кажется чудаку, что своя воля лучше. Разумеется, социалисту приходится плюнуть и сказать ему, что он дурак, не дорос, не созрел и не понимает своей собственной выгоды, что муравей, какой-нибудь бессловесный, ничтожный муравей, его умнее, потому что в муравейнике все так хорошо, все так разлиновано, все сыты, счастливы, каждый знает свое дело. Одним словом, далеко еще человеку до муравейника. Другими словами, хоть и возможен социализм, да только где-нибудь не во Франции. И вот в самом последнем отчаянии социалист провозглашает, наконец, «Либерте, эгалите, фратерните, ou l'amour». Ну, тут уж нечего говорить. И буржуа окончательно торжествует. А если буржуа торжествует, так стало быть, и сбылась формула Сиеса, буквально и в последней точности. Итак, буржуа — все. Отчего же он конфузится? Отчего ежится? Чего боится? Все сбрендели, все перед ним оказались несостоятельными. Прежде, при Луи Филиппе, например, буржуа вовсе не так конфузился и боялся, а ведь он и тогда царил. Да, он тогда еще боролся, предчувствовал, что ему есть враги, и последний раз разделался с ними на июньских баррикадах ружьем и штыком. Но бой кончился, и вдруг буржуа увидел, что он один на земле, что лучше его и нет ничего, что он идеал. И что ему осталось теперь не то, чтобы, как прежде, уверять весь свет, что он идеал, а просто спокойно и величаво позировать всему свету в виде последней красоты и всевозможных совершенств человеческих. Положение, как хотите, конфузное. Выручил Наполеон III. Он как с неба им упал, как единственный выход из затруднения, как единственная тогдашняя возможность. С тех самых пор буржуа благоденствует. За благоденствие свое платит ужасно и всего боится, именно потому, что всего достиг. Когда всего достигаешь, тяжело становится все потерять. Из этого прямо выходит, друзья мои, что кто наиболее боится, значит, тот наиболее благоденствует. Не смейтесь, пожалуйста, ведь что же такое теперь буржуа?